Основные механизмы действия точечного и линейного массажа. В объяснении механизма действия описываемых видов массажа, как и рефлексотерапии в целом, еще много неясностей и неточностей. По-видимому, в основе эффектов, вызываемых точечным и линейным массажем, лежит сложное взаимодействие нейрорефлекторных, гуморальных и нейроэндокринных процессов, характер и направленность которых зависит от зоны и методики воздействия, а также исходной реактивности организма. При механическом раздражении массируемых точек и зон развивается местная, сегментарная и общая генерализованная реакции организма больного. В основе местной реакции лежат нейрорефлекторные по типу аксон рефлекса и гуморальные механизмы. В частности, происходит частичная гибель клеток и мышечных волокон, и во внеклеточной жидкости появляются продукты распада белка, биологически активные вещества. Гистаминоподобные соединения увеличивают кровенаполнение и усиливают кровоток, отток лимфы и интенсивность обмена веществ в массируемой зоне. Накопляющийся в мышцах ацетилхолин повышает скорость передачи импульсов в мионевральных пластинках и, соответственно, стимулирует сократительную способность мышц. Наконец, массаж способствует эвакуации молочной кислоты из мышечной ткани, что также повышает ее функциональные возможности. Сегментарная реакция связана с рефлекторным ответом организма на уровне соответствующих сегментов спинного мозга, иннервирующих одновременно определенные участки кожи, мышечно-суставного аппарата и те или иные внутренние органы. Так, нижнешейные и верхнегрудные сегменты спинного мозга обеспечивают нервное снабжение задних отделов головы, шеи, области надплечий и верхних конечностей, а поясничные и крестцовые – иннервацию пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и органов малого таза. Массирование точек или линейное воздействие на соответствующие зоны способствует рефлекторному изменению функции сегментарного двигательного аппарата передних рогов спинного мозга, повышению или снижению порога болевой чувствительности, уменьшению местных вегетативно-сосудистых расстройств, нормализации сосудистого тонуса, кровенаполнения и лимфооттока, работы желез внутренней и внешней секреции, органов малого таза и так далее. Генерализованный ответ организма является следствием поступления потока импульсов из зоны воздействия в центральную нервную систему, особенно в подкорковые ее отделы, ретикулярную формацию ствола головного мозга, таламические ядра и гипоталамус. Дополнительным источником импульсации являются образующиеся при массировании биологически активные вещества, попадающие в кровь и раздражающие хеморецепторы стенок сосудов. В результате блокируются болевые ощущения, в центральной нервной системе нормализуется соотношение между основными нервными процессами, возбуждение и торможение, оказывается нисходящее влияние на состояние мышечного тонуса, двигательную активность, функцию внутренних органов и желез внутренней секреции. То есть по существу происходит адаптация приспособления организма к изменившимся условиям внешней среды.